Глава 8. С больной головы на здоровую. Отлеживаясь после сражения с Лонна, первые дни Тмор был вынужден вытерпеть как минимум с десяток визитов, приглашенных Оролдом целителей, мнение которых в его случае было поразительно единодушным для этой братьи. Все эти маги жизни только разводили руками, не в силах даже назначить какое-то лечение. Полная закупорка источников. Никакие чары, зелья или артефакты здесь помочь не могут. Нужно просто ждать. И ждали. После того, как Тмор, изрядно умученный посещениями целителей, продемонстрировал очередному магу жизни, зажатые в руке артефакты из своей коллекции, принесенные по его просьбе Лероем, и тихим, но внушительным голосом объяснил назначение невзрачного костяного кубика, визиты прекратились при полном понимании всех обитателей резиденции. Даже Оролд старался не слишком часто тревожить побратима, памятуя о неуравновешенном его состоянии, и по той же причине ограничил доступ к нему остальных членов клана и просто знакомых. Вообще отношение к Тмору в резиденции в последнее время больше походило на отношение к дорогой старинной фарфоровой вазе: не дышать, не трогать и вообще держаться на расстоянии. И Арн был благодарен за это, сам прекрасно понимая, чем могут грозить ему самому и окружающим вспышки гнева сумеречного дракона. Байда оказался крайне убедительным в своей речи в тот вечер, когда Арн разнес холл резиденции, а сейчас дело осложнялось еще и тем, что при закупоренной силе, впав в ярость, Тмор мог просто взорвать себя самого, попутно организовав немалый кратер на месте резиденции. На восстановление сковывавших его эмоции волевых щитов и размыкание источников у Арна ушло 4 декады, половину которых он провалялся в постели, будучи не в силах даже доползти до ванной комнаты. И сейчас, впервые после долгого отсутствия, появившись в гостиной и пережив поток поздравлений с выздоровлением от Оролда, Лайды, Эра Ассана, Байды и неизвестно каким ветром занесенных в резиденцию Абхаш Лира и Нирры, Арн был ошарашен целым потоком новостей. Например, владыка Харогина, Эр Аллен, к которому таки обратился глава клана после давешнего представления в холле резиденции Абхаш, назначил всем участникам тех событий аудиенцию, которую, в свою очередь, пришлось перенести из-за тяжелого состояния Арна. Следующая новость, в отличие от первой, вызвала на лице Тмора злую, кривую от приобретенного в столкновении с первостихиями глубокого шрама, улыбку. Сьер Лонна, мастер вязи и ректор столичной академии Шаэра, впал в кому, и никакие попытки целителей вернуть ему сознание пока не привели к каким бы то ни было успехам. Эту новость сообщил Лир Антор, уважительно поглядывая на бледного и хмурого молодого человека, устроившегося в глубоком кресле у камина. Информация вернейшая. Лир получил ее во время очередного испытания портального кольца, когда нос к носу столкнулся в кабинете своего родового замка с Торром. Старый архивариус бежал из крепости Инил, мотивируя свой поступок тем, что он где не хочет находиться под одной крышей с окончательно сбрендившим после происшествия Слонна князем. И, кажется, был искренне рад тому, что его потомок с супругой живы, здоровы и наслаждаются жизнью вдалеке от тех пертурбаций, что сотрясают высокий дом. И еще одну новость, немало удивившую и заинтересовавшую Тмора, сообщил Оролд. Не прошло и 10 дней с момента обнаружения Лонна в овощеподобном состоянии, как о себе напомнил синдик наемников Роста. Ут был немногословен, но даже того, что он поведал, хватило, чтобы Оролд начал трясти Байду на предмет восстановления артефактной защиты резиденции. Кто-то снова стал набирать бойцов для работы в Военморе, обещая очень неплохие деньги. Это, конечно, еще не повод для такой бурной реакции, но только если не учитывать почти официальную цель найма и некоторые дополнительные факты. А цель была объявлена как единичная и крайне опасная. Разумеется, такой целью может оказаться и кто-то из глав кланов, или, при должной фантазии, даже сам владыка Харогина. Благо, обещанная плата позволяет сделать и такой вывод. Но по ряду признаков Грым пришел к выводу, что в качестве дичи заказчик рассматривает отнюдь не их, а одного шибко шебутного Арна, о чем и сообщил Оролду в короткой беседе по шару связи. «И кто это может быть, как думаешь?» — задумчиво протянул Тмор, рассеянно рассматривая осенний пейзаж за окном гостиной. «Кто-то из изгнанных решил отомстить за смерть Броза?» «Сомневаюсь», — покачал головой Абхаш. «Все резервы его клана были арестованы, хранилища опечатаны, а сами подопечные, находясь в пустых землях, вряд ли могли найти нужную сумму, да еще и за такой короткий срок. Да даже если бы они и нашли какую-нибудь захоронку, вывести деньги из пустых земель в Хорогин — задача не на один год. Крупные суммы из-за кордона неминуемо привлекут внимание стражей. А уж приходящие нелегально тем более. Скорее уж это кое-кто из риссов, союзников Лича, воду мутит. Думаешь, у Риона есть выход на здешних наемников? Сомневаюсь что-то». «У самого князя Энил вряд ли», — согласно кивнул Арулд. «А вот связи с кланами, поддерживавшими Броза, могли сохраниться. Сами кланы после произошедшего с Апнестом и изгнания Брозовых выкормышей в драку не полезут, но оказать небольшую помощь тому, кто решится на активные действия, одновременно оставаясь в стране, наверняка не откажутся». «Понятно. Что ж, если наемников собирают действительно по мою душу, то других претендентов, кроме как Рион, и в самом деле не наблюдается. Наверное, вот только как бы в этом убедиться», — проговорил Тмор. «Думаю, это как раз не проблема», — небрежным тоном произнес Арулд. «Вот как? Интересно». Арн с любопытством покосился на Арулда, поудобнее устраиваясь в кресле. «Ну, здесь спасибо надо говорить все тому же Грыму», — хмыкнул Хорк, поднимая бокал с вином. «Он посчитал, что оплата в виде артефактов, полученная за извещение о готовящейся акции, слишком велика. Но вернуть часть полученного, он все-таки ут, а у них даже первое слово в жизни говорят не мама, а мое. В общем, наш пушистый друг решил отдариться. Посылка от него на днях должна прибыть в Энмор». «И? Что это за посылка такая, что может помочь нам определить личность заказчика?» — не понял Байда. «Это не что, а кто?» — поднял вверх указательный палец Арролд. «Вербовщик заказчика, если быть точным. Конечно, нет никаких гарантий, что он в курсе, кто в действительности является инициатором охоты. Вполне возможно, что это мелкая сошка, ничего толком не знающая, кроме разве что имени отдавшему ему приказ. Но и это ведь уже кое-что, разве нет?» «Однако», — пробормотал Байда. «Вот интересно, во сколько же заказчик оценил мою голову?» — со вздохом проговорил Тмор. «Что, самомнение беспокоит?» — хмыкнул Абхаш. «Меньше чесать надо. А вообще, вот приедет наша посылка, у нее и узнаешь. В смысле, у него». «Да, общение с Уттом явно не пошло на пользу твоему слогу», — хмыкнул Тмор и тут же улыбнулся. «Ну, так может, все-таки утолишь мое любопытство? Вот не верю я, что ты не в курсе такой мелочи, а?» «Орк с тобой», — махнул рукой Арулд. «Грым говорил, что заказчик собирает 30 наемников. Традиционное число, наверное. Это 5-7 тысяч злотней, плюс премия в случае удачной охоты еще около 5 тысяч. Ну как?» «Четверть стоимости моей трости», — хмыкнул Тмор. «Они жадины, да». «Подожди, Ари, ты сказал, собирает? Значит ли это, что неведомый заказчик до сих пор так и не смог набрать нужного числа бойцов?» «Зришь в корень», — кивнул Арулд. «После летнего выступления вольные наемники полуночного Хорогина совсем не горят желанием лезть в Энмор и второй раз наступать на одни и те же грабли». Мор?» Возникшую в разговоре долгую паузу нарушил Лир, в обществе хоргов чувствовавший себя несколько неуверенно, но старательно скрывавший свое состояние от окружающих. Если бы не довольно странная молчаливость бывшего дипломата, даже Арн вряд ли бы догадался о его нервозности. «Да?» «Может, расскажешь, что ты сделал с Лонна?» — поинтересовался Лир. И, судя по оживленной реакции окружающих, он был не единственным, кого интересовал этот вопрос. Особенно это было заметно по Лайде. Бывшая жрица храма так выразительно уставилась на бледного Арна, что тот почувствовал себя не в своей тарелке. «Но целители же установили, что он в коме», — медленно проговорил Тмор. «Уж извини, но помня, как ты поступил с Лораной», — покачал головой Лир, «я не очень-то верю, что кома мастера Вязи была настоящей целью». «Ну, принципе, верно», — кивнул Тмор. «Вообще-то я не думал, что подобное произойдет. Все, чего я добивался, это лишить Лонна возможности обращения к источнику. Почему он впал в кому, я понятия не имею. С Водяным такого не было». «С Водяным? А, тот студиоз Илон, которого ты лишил магии во время учебного поединка. Помню, помню», — усмехнулся Лир. «Лишил магии?» — задумчиво пробормотала Лайда, переводя взгляд на Риса. «Дом Лир, скажите, а сколько лет этому самому мастеру вязи?» «О, Хэри, просите что-нибудь полегче», — ответил Лир. «Одно знаю точно. Когда я поступал в Академию, Сьер Лонна уже был ее ректором. И, по-моему, не первую сотню лет. Так что, думаю, лет 700 ему есть». «Тогда я, кажется, знаю, почему атака Тмора вызвала такую реакцию». «Ну-ка, ну-ка», — встрепенулся Байда. «Понимаете, в арсенале жрецов есть подобный ритуал, точнее, проклятие. Презрение тьмы называется», — задумчиво проговорила Лайда. «И у него есть одна особенность. При наложении этого проклятия на существо, перешагнувшее отмеренный природой рубеж жизни, проклятый, отрезанный от своего источника, за счет которого, по сути, и поддерживается его существование, начинает быстро угасать. И кома в таких случаях всего лишь эффект от лишения доступа к источнику. Думаю, к зиме Лонна придет в себя. Вот только это будет лишь временное улучшение. А там полгода максимум, и он умрет». «А с тобой опасно ссориться, парень», — покачал головой впечатленный Байда. «Может, оно и к лучшему», — пробормотал Арролд, и Лир поддержал его энергичным кивком. Но, заметив недоумение Тмора, Белогривый вынужден был пояснить свои слова. «Если бы не эта кома, то даже лишив Сьера его дара, ты все равно оставил бы за спиной весьма могущественного и, самое главное, разъяренного врага. Пусть даже его могущество оказалось бы сведено к острому уму, влиянию и финансам, поверь, этого более чем достаточно, чтобы основательно попортить тебе жизнь». «Не успел бы», — проворчал Тмор, мысленно отвешивая себе мощный подзатыльник за то, что в действительности даже не подумал о подобной возможности в погоне за местью. Ну а закончив с мысленным самоистязанием, Арн поспешил сменить тему беседы. «Лир?» «Да». «А что там такого натворил Рион, что твой славный предок сбежал из любимой библиотеки в ваше родовое гнездо?» «Ну, если без подробностей, то Рион поставил на уши весь дом. Крепость наводнили вассалы Раудов, Шерн Аэнги со своими приснами еле успел слинять в загородное имение. В общем, полное впечатление, что после происшествия с Лонна у князя основательно поехала крыша. Он боится, Тмор. Я даже догадываюсь, кого именно». «Надо же!» Губы Тмора разъехались в кривой усмешке. «Никогда не думал, что новость о том, что тебя кто-то боится, может быть такой приятной». Вошедшая в гостиную сразу после этой фразы домоправительница моментально, одним суровым взглядом свернула обсуждение новостей и, сообщив, что в столовой уже стынет обед, развернувшись, уплыла за дверь. В результате, не рискнувшая обидеть полуйотунша, разношерстная компания с гомоном направилась к столу. На следующий день Арролд поднял Тмора ни свет ни заря, а когда Арн попытался возмутиться, перевел все стрелки на Лайду, возжелавшую привести в порядок гардероб человека, перед официальным визитом к правителю Харогена. Не то чтобы это было обязательно. В конце концов, и Тмору, и Арролду еще памятен их приезд к Эру Аллену в повседневной одежде, когда одна ушлая синеглазка добралась до шара связи во дворце Царь-Ношаэр. Но одно дело — срочная надобность, и совершенно иное – визит по официальному приглашению владыки. А посему пришлось Тмору выбираться из резиденции и под конвоем Лайды Темнейшей отправляться в повторный тур по лавкам Айнмора. Чем Эрию не устроил тот костюм, что был на Тморе в день ее свадьбы с главой клана Абхаш, Лайда не пояснила, только фыркнула пренебрежительно и потянула Арна под очередную вывеску в торговых рядах. В результате до любимой лаборатории в подвалах Байды Тмор добрался только после обеда. Причем в таком состоянии, словно только что пережил еще одну битву со стихиями. Бледный, уставший и абсолютно апатичный. Впрочем, последнему обстоятельству артефактор был только рад. Уж очень ему не хотелось, чтобы сумасшедший дракон сорвал свою злость на ни в чем не повинной лавке кузнеца. «Какие планы на завтра, Тмор?» — поинтересовался Байда, когда они закончили возиться с очередным заказом мастера и устроились в кабинете артефактора, вооружившись чайником и пиалами, наполненными терпким, горячим чаем. «Да вот, думаю навестить Домессу Нерру на побережье», — пожал плечами Арн. «Хотелось бы узнать, как у нее дела, да и вообще». «А когда собираешься в Шаэр?» Словно между делом поинтересовался Байда. «Что я там забыл?» — неподдельно удивился Тмор. «Ну как? Ты же вроде бы долги возвращаешь. Так разве у тебя там не осталось должников?» Прихлебывая ароматный ханьский напиток, пробормотал артефактор. «Это ты о Рионе, что ли?» Мор непроизвольно коснулся рукой отметины на щеке, избавиться от которой ему не помог даже оборот. Очевидно, нанесенные первостихиями шрамы так просто не сходят. «Хотя бы и о нем», — пожал плечами Байда. «Вот уж нет уж», — хмыкнул Тмор. «Судя по тому, что рассказал Лир, этот ургов князь уже немало огреб. А если дела пойдут так же и дальше, то ему и вовсе грозит остаться без титула. И пусть еще радуются, если с должности главы клана не попрут». «Однако», — мастер почесал затылок, — «вот не думал, что ты так легко к этому отнесешься». «Байда, я, конечно, сумеречный дракон и все такое, но кроме этого я еще и человек, так, на всякий случай. Более того, смею тебе напомнить, что я еще и мастер школы разума, и смею надеяться, отнюдь не из последних. Так что уж что-что, а контролировать себя я худо-бедно могу. И уж тем более не позволить инстинктам дракона взять верх над разумом». «Знаешь, это, конечно, приятно слышать», — недоверчиво хмыкнул мастер-кузнец. «Но в свете недавних событий твое заявление звучит чересчур самоуверенно, не находишь?» «Извини, Байда, тебе знакомо такое средство передвижения, как велосипед?» — со вздохом спросил Тмор. «Ну, естественно, я и ездить на нем умею», — недоуменно кивнул собеседник. «А к чему ты о нем вспомнил?» «Как пример. Вот скажи, когда ты впервые сел за руль велосипеда, сразу поехал?» «Конечно нет», — фыркнул Байда. «Пришлось локтями да коленями с землей поздоровкаться, и не раз». «Ну вот и с моим самоконтролем то же самое», — развел руками Тмор и потянулся к чайнику. «Когда не знаешь, как защититься от инстинкта, он побеждает. Но как только находишь равновесие...» «Понятно?» «Сумбурно, но в принципе понятно», — согласился Байда и, усмехнувшись, расправил усы. «Оно и к лучшему, а то я задолбался уже носиться с твоей ранимой психикой, как с банкой нитроглицерина». «Только ты смотри, не переусердствуй теперь в язвительности», — хмыкнул Тмор, криво ухмыляясь. «А то ведь из меня велосипедист пока что неопытный. Спровоцируешь, а я как жахну чем-нибудь зебристым». «Каким?» — закашлялся Байда. «Зебристым», — с гордостью повторил Тмор. «А что, как еще можно назвать смесь чего-нибудь убойно темного и смертельно светлого?» «Как насчет тени?» — отсмеявшись, спросил Байда. «Не получится. Тень она мягкая, нежная. Ей жахнуть, ну, никак не выйдет. Это все равно, что подушкой огреть. Вроде и сильно врезал, а толку чуть», — вздохнул Арн. «Урк с тобой. Вот теперь действительно верю, что ты в себя пришел», — махнул рукой Байда. «Оно и к лучшему. Мстить надо с холодной головой». «Да далась тебе эта месть!» — возвел очи горе Тмор. «Я же сказал, пусть Рион сам себе мстит. У него, кстати, неплохо получается. Знаешь же поговорку, задумал мстить, копай две могилы, одну для врага, вторую для себя. Я вот после боя с Лонна отчетливо понял всю ее глубину. Так что...» «Да при чем здесь князь и Нил?» — вздохнул Байда. «Если ты считаешь, что эта месть состоялась, то великолепно, и урк бы с ним. Но есть еще кое-кто, о ком ты, кажется, позабыл в суматохе». «Это еще кто?» — нахмурился Тмор, но через секунду глаза его полыхнули алым отблеском, и он кивнул. «Ну, конечно, Шарх!» «Именно!» — щелкнул пальцами Байда. «Не знаю как, но ты должен с ним разобраться». «С чего бы это я ему еще что-то должен?» — возмутился Тмор, хотя подспудно почувствовал правоту Байды. И это было странно. «Тут вот какое дело», — замялся Байда. «Понимаешь, это из той же серии... Что еще, придурок, артефактор не рассказал об Арнах? Ты определил для себя круг тех, кому нужно отомстить, так? И большая часть работы, так сказать, уже проделана. Думаю, кстати, это одна из причин, почему тебе стало легче себя контролировать. Хотя и твои собственные заслуги в усмирении своего внутреннего дракона я умалять не собираюсь. Но дело нужно довести до конца. Иначе спровоцировать твою ярость не составит никакого труда кому бы то ни было. И еще очень долгое время. Понимаешь? Бред какой-то, потер шрам Тмор. То есть я должен надавать по шапке Шарху только для того, чтобы обрести внутреннее равновесие? Так что ли? Не обрести, а полностью восстановить, вздохнул Байда. В общем-то, это одна из причин, почему арны были самой малочисленной расой в Марантаре. Всего-то чуть больше 3500 особей. Очень мстительных особей, надо заметить. Это ты так аккуратно намекаешь, что если я не разделаюсь с Шархом, то могу в любой момент распрощаться с собственным рассудком и как следствие с жизнью, да? Скривился Тмор. Ведь как однажды сказал Арролд, сумасшедший маг разума — это проблема, с которой принято разбираться кардинально. Но не все так страшно, покачал головой Байда и, помолчав, тихонько добавил. Мне так кажется. А мне кажется, что если я стану мстить всем и вся, то очень скоро гарантированно прослыву сумасшедшим, и итог будет тот же самый. В смысле, травить меня станут, как дикого зверя. Мрачно отреагировал Тмор. Твое дело, парень. Это исключительно твое дело, развел руками артефактор. Я всего лишь обрисовал тебе ситуацию. А как поступать это... Да понял я, вздохнул Тмор. Это мое дело. «Именно», — кивнул мастер и, усмехнувшись, подружески ткнул собеседника в плечо. «Да не раскисай ты, у тебя же есть великолепный выход». «Это какой же?» «Ну как же?» — деланно изумился Байда. «Нужно просто перестать клепать себе врагов, которым нужно было бы за что-то мстить». «Вот ты умный!» — не менее фальшиво восхитился Тмор. «Охренеть, какой классный совет! И как я сам не дотямкал, а?» «Просто ты еще слишком молод, дитя мое!» Дребезжащим старческим тоном протянул артефактор, стараясь не расхохотаться. Впрочем, глядя на него, и Тмор не удержался от короткого смешка. «Ладно, умудренный жизнью старец, попробую решать проблемы по мере их поступления», — хмыкнул Арн. «В конце концов, Шарху действительно есть за что мстить». «О, слова не мальчика, но мужа!» — воскликнул Байда, салютуя ученику пиалой с чаем. «Урк с тобой!» отмахнулся тот. «И вообще, за окном уже темно, а ты все никак не отпустишь меня во свояси. Рабовладелец!» «То я?» — возмутился артефактор. «Нет, вы только посмотрите на него, а! Заявляется, понимаешь, чуть ли не каждый день, наливается под завязку моим любимым чаем, пользуется моим оборудованием, материалами, чего-то там химичит, учится, опять же, абсолютно бесплатно, и еще обзывается. Хам! Вали в свои свояси, неблагодарный!» «Уже ушел!» — рассмеялся Тмор, исчезая в тени. «Позер!» — пробурчал Байда. На следующий день Тмор, как и планировал, наведался на побережье, в гости к рисам. Пообщался с Нирой, справился о ее здоровье у Хорта, насладился стряпней полуйотунши Арги и передал привет от Лероя, Сою и Таре. И только совершив все эти экзерсисы, смог спокойно переговорить с Лиром за бутылочкой уже привычного ренского закатного, поведавшим гостю подробности своей встречи с Торром. Как оказалось, сбылось предостережение Лонна о целях добычи кристалла тьмы, ставших известными старому архивариусу. Уж кто именно выболтал эту информацию основателю одноименного клана, неизвестно. Но то, что в гневе старик умудрился разнести чуть ли не половину княжеских покоев, после чего удалился, громко хлопнув дверью напоследок, знала вся столица. Равно как и предупреждение Торра, что Рион сам накликал неприятности на собственную задницу и теперь может выворачиваться как хочет, а сам глава клана Тор удаляется в свой фамильный замок, поскольку не желает иметь дело с князем-идиотом, пошедшим на поводу у фанатиков. Мало кто понял, о чем говорил старый Рис, но его демонстративный уход из крепости, фактически отречение от князя дома, показало всю серьезность положения, а Торру привыкли доверять. Патриарх Риссов редко ошибался в своих решениях, так что для Риона настали тяжелые времена. Князь и Нил ударился в панику. Уход Торра ударил по его репутации и репутации дома так, что Риону осталось только запереться в крепости со своими вассалами и не высовывать оттуда носа. Потому как исправить положение, пока отсутствуют фактически главы всех входящих в дом кланов, не представляется возможным. В глазах столичных жителей и других высоких домов и Нил рухнул ниже плинтуса. Даже царь Ношаэр, обычно вмешивавшийся в случае, если в каком-то доме возникал некий кризис, занял строго выжидательную позицию и молча наблюдал за развитием событий. А те не заставили себя ждать. Две декады назад дом Шерн Аэнги, собрав своих вассалов, поднял рокош. Правда, к активным боевым действиям он переходить не спешил. Зато, укрепив оборону своих владений, перевел все крепости клана на осадное положение, поднял мосты и закрыл города, запретив вывоз из них налоговой доли дома. Клан Тор же взирал на эти приготовления с откровенным пофигизмом, хотя и из его городов в казну дома не поступило обычного ежемесячного платежа. А когда князь заикнулся о том, что, дескать, пора и мажордому заняться его прямыми обязанностями, мастер Кор на голубом глазу ответил, что именно этим он и занимается. А именно, готовит княжеские крепости в предгорьях Талоса к обороне. И отвлекать его во время этого важнейшего процесса не надо, во избежание. Что забыли и как оказались в полночно-восходной части владений Инил, запершиеся в полуденной части тех же земель подчиненные клана Ги, мажордом объяснять не стал. Впрочем, князь и не спрашивал, прекрасно поняв, по какому адресу его отправил собственный воевода. Вот только от понимания этого легче не становилось. Тем более под дамокловым мечом, обещанный старым Торром мести со стороны Арна, неотвратимость и ужас которой, от души расписанные ушлым рисом и подкрепленные событиями с Лораной и Лонна, кажется, начисто отрубили у мечущегося меж многочисленных огней накативших проблем Риона способности к рациональному мышлению. Впрочем, на одно суматошное действие его все-таки хватило. Фактически сразу после отъезда Торра князь собрал оставшихся в крепости рисов и официально заявил, что известия о смерти Тмора были, что называется, сильно преувеличены. Более того, по мысли князя дома Инил выходило, что пригретый на обширной груди горы новоявленный защитник клана предал все и вся, столкнулся с вечными врагами рисов, хоргами, и даже провел часть из них на территорию Инил. К счастью, Домесса Лорана сумела помешать коварным планам предателя, и приведенный им в охотничий домик у Сандавара отряд убийц был уничтожен, а сам Тмор бежал. Зачем Риону понадобилось нести этот бред, Тмор так и не понял. Очевидно, у князя действительно поехала крыша, если он решился на такой идиотизм. Но поделать ничего уже было нельзя. Гвардейцы и вассалы Раудов дружно осудили и заклеймили предателя, пообещав уничтожить его, едва только встретят. Здесь Тмор откровенно презрительно хмыкнул, но комментировать не стал. А уж когда Лир заметил, что присутствовавший при этой феерии маразма Гор на вопрос Риона, отречется ли тот от названного брата, лишь махнул рукой, Арн и вовсе замкнулся. Поведение побратима задевало Тмора и раньше. Да, он мог понять, что Гор, возможно, страдал от происшедшего с Лораной не меньше, чем Тмор от смерти Риллы. Но настолько наплевательское отношение названного брата напрочь выморозило хоть какие-то положительные чувства по отношению к Гору, что еще теплились где-то в глубине души Арна. Правда, и ненависти к нему Тмор тоже не испытывал. Побратим стал ему попросту безразличен. Поняв по виду собеседника, что тема стала ему неприятна, Лир довольно шустро перешел на другие рельсы, так что следующие полчаса они с Тмором посвятили обсуждению возможных диагнозов заболеваний, терзающих довольно быстро съезжающего с катушек Риона, и возможностей пополнения запасов вина, поскольку с приездом Торра в родовой замок доступ Лира к собственным погребам оказался несколько затруднен. «А мне, знаешь ли, бокал Ренского необходим для хорошего сна», — со вздохом пожаловался Тмору Лир. «Кхм, не помешаю?» — осведомился Хорд, появившийся на площадке веранды как раз в тот момент, когда Рис вздыхал о Ренском. «Что вы, мастер, разумеется, нет. Проходите. Вина?» — тут же встрепенулся Лир. «Не откажусь», — степенно кивнул Хорд, присаживаясь на низкую скамеечку, и принялся задумчиво рассматривать багряницы золота, укрывшие небольшую долину. Дождавшись, пока Рис передаст ему вино, Тор качнул в руке бокал тонкого стекла и, втянув массивным носом аромат рубиновой жидкости, сколыхнувшейся на его дне, аккуратно расправив длинные усы, осторожно пригубил напиток. «Великолепно!» «Согласен», — со вздохом кивнул Лир. Я слышал, что у вас возникли некоторые проблемы с восполнением запасов этого напитка», — медленно проговорил Тор. «Если желаете, я мог бы поговорить с родственниками и...» «Поставка из Шаэра в Хароген ренских вин ограничена конвенцией», — заметил Рис, поняв, к чему клонит Хорд. «Ну да, и именно поэтому такое вино есть в погребе любого маломальски значимого клана Белогривых», — фыркнул Тор, весело блеснув глазами. «Вот как? Не знал, что Ирен с такой легкостью нарушают правила», — задумчиво проговорил Лир. «Ну неужели вы думаете, что все так просто?» — покачал головой Хорд, делая еще один глоток вина. «На самом деле оно еще проще. Среди моих сородичей ведь тоже есть любители этого напитка. Так что если один Тор покупает у уважаемого дома несколько бочек вина, это никого не удивляет. Ну а поскольку для нас не существует границ, то нет ничего странного в том, что часть этих бочек вдруг оказывается у другого моего сородича, уже по эту сторону Талосского хребта. А что мешает доброму Тору поделиться этой радостью с хорошими знакомыми?» «Я вас понял, уважаемый мастер Хорд», — улыбнулся Рис. «И во сколько же мне обойдется наше с вами хорошее знакомство?» «Думаю, мы договоримся, уважаемый дом», — склонил в ответ голову Тор, зыркая в сторону Тмора. Тот понятливо хмыкнул. «Ну что же, господа, думаю, с этим вы и без меня разберетесь. А мне, пожалуй, пора. Дел на сегодня еще немало, а вот времени...» И тепло попрощавшись с обитателями дома у моря, Тмор, спустившись к поддельному рунному кругу, портировался в Аэнмор.